Вильгельм подумывал, не написать ли письмо Венесу, выразить свое соболезнование. Вспоминал зов судьбы, и как Венес верил, что он будет счастлив. Нита Кристенберри получила 3 года. Вильгельм узнал ее, хотя фамилию она переменила. В те поры сам Вильгельм взял себе свою новую фамилию. В Калифорнии он сделался Томми Вильгельмом. Доктор Адлер этого не признавал. Он и сейчас называл сына Уилки, как больше 40 лет называл. Ну, вот, — думал Вильгельм, окончательно скомкав газету. Человек почти ничего не может изменить по собственной воле. Не может изменить свои легкие нервы, фигуру, свой темперамент. Все это не зависит от человека. Пока человек молод, полон сил и задора, и недоволен положением вещей, он жаждет их изменить и отстоять свою независимость. Он не может свергнуть правительство, заново родиться. Возможность у него ограниченной. Есть, наверное, предчувствие, что в сущности он измениться не может. И тем не менее он делает жест. Становится Томми Вильгельмом. Вильгельму всегда жутко хотелось стать Томми. Правда, чувствовать, как Томми, он так и не научился, и в душе оставался Уилки. В пьяном виде он страшно на себя напускался, на Уилки. «Ну ты дубина, Уилки! Ну ты балбес!» — так он себя костерил. Может, он думал и к лучшему, что он не имел успеха, как Томми. Это был бы липовый какой-то успех. Вильгельма бы, может, свербило, что успеха добился не сам он, а Томми, слямзив у Уилки право первородства. Да, конечно, он тогда сделал глупость. Но что он соображал в свои 20 лет? И винить тут приходится молодость. Он отбросил отцовское имя и мнение отца о себе. Это была, да, конечно, была заявка на независимость. Адлер связывался у него в мозгах с обозначением рода, Томми с личной свободой. Но куда ему деться от Уилки? В зрелом возрасте уже не будешь думать разные такие вещи про свободу выбора. Вдруг до тебя доходит, что от одного деда ты взял такие-то и такие-то волосы, светлые, как мед, битый, седой или засахаренный в банке. От другого могучие широкие плечи, дефекты речи от одного дяди, мелкие зубы от другого. И эти серые глаза с тенью, набегающие на белки, и толстогубый рот перуанского идола. Бродячие народы выглядят так: костяк от одного племени, шкура от другого. От мамы у него ранимость, нежное сердце. Это в нее он подвержен хандре и пасует, когда на него наседают. Да. Перемена фамилии была ошибкой. Кто спорит? Но теперь ты ошибку не исправишь. Так чего же отец вечно тычет ему в нос, какой страшный грех он совершил? Он и рад бы вернуть тот несчастный день, когда его лукавый попутал. Но где сейчас этот день? Не вернешь. И чьи это мутные воспоминания? Отца, что ли? Нет его, Вильгельма. И что может он вспомнить, что заслуживало бы доброго слова? Ах, так мало, так мало. Надо простить. Сперва надо простить себя.